Глава 11. Бабушка. Полина бежала по темным улицам родного городка, крепко прижимая к себе сумку. В ушах до сих пор стоял звон стекла и ломающейся мебели. Она в жизни не видела Макса в таком бешенстве. Хоть уйти дал, и то хлеб. Что он там творит? Все крутилось в голове. Хотя, в принципе, уже не важно. Все, что мог, Макс уже натворил. Постарался по максимуму, чтобы его жизни Полине не было места. Она больше не будет унижаться, не станет ему ничего доказывать. Она с ним вообще больше не станет разговаривать. Внезапно Полина затормозила на повороте. Достала телефон и удалила программу, которую Макс закачал ей в телефон после свадьбы. Отключила геолокацию. Оп. И он больше не сможет отслеживать ее передвижение. Никогда. Он больше не будет проверять ее мобильник. Он больше не станет следить за тем, с кем и когда она встречается. Не проконтролирует ее траты, не сможет управлять ее жизнью. Своим лживым признанием в измене Полина освободила себя от него, сожгла все мосты. Она сделала это намеренно и головой понимала, что поступила правильно. Но душа ее болела, кровоточила. Ведь она резала по-живому, когда бросила Максу в лицо слова про измену. А еще ей было очень страшно. Шутка ли, остаться без мужа беременной? Что ей теперь делать? Впрочем, с этим она разберется позже. Ей нужно как-то успокоиться, прийти в себя, залезать раны. А потом она обязательно придумает, как жить дальше. Полина пошла вперед уверенным шагом. Повернула на родную улицу, где выросла. Затормозила у дома бабушки. И кто в результате оказался прав? Афанасия Брониславовна Белова, вот кто. Ее всезнающая, наимудрейшая, идеальная бабушка, которая изначально пророчила Полине развод. «Ничего хорошего тебе этот тип не принесет, чтобы я тебя больше с ним не видела», объявила она внучке, когда впервые поймала ее с Максом. «Он же намного старше тебя. У вас не получится отношений на равных. О каком браке может идти речь?» сказала она, когда Полина сообщила о том, что Макс позвал ее замуж. «Я же вижу, как он с тобой общается. Он тебя раздавит, как букашку. Куда ты лезешь, глупая?» убеждала она внучку после официального ужина в честь помолвки. Полина ее не послушала. Страшно обиделась на бабушку за то, что та не поддержала ее выбор. Собрала вещи и переехала к жениху, который очень скоро стал ее мужем. Потом Полина ни словом, ни полусловом не обмолвилась бабушке о том, каково ей было в браке с Максом. Не пожаловалась ни единого раза, хотя порой очень хотелось. Потому что знала, что она лишь осудит ее за неправильное поведение, отругает за неверный выбор мужа. А теперь Полина идет к ней после того, как муж выгнал ее из дома. «Что это как не повод сказать? А я тебе говорила!» Посмеяться над глупостью внучки. Так и будет. Но все же идти ей больше некуда. Не к подружкам ведь. В школе Полина была достаточно общительной, у нее имелась масса друзей. Но некоторые разъехались по разным городам, кто куда поступил. С другими она потеряла связь, потому что Максу не нравилось, если она куда-то ходила или долго болтала по телефону. Не осталось никого по-настоящему близкого. Поэтому бабушка. Она поежилась, представив, каким взглядом наградит ее родственница. Но все же потянула руку к калитке. Прошла во двор, оглядела старый двухэтажный дом. Нигде не было света. Полина тихонько постучала, но ответа не дождалась. Может, она спит? У Полины были ключи, поэтому она вошла незваным гостем. Но как только прошла в прихожую, услышала шум работающего телевизора. Странно, но по звукам диалога было очень похоже на турецкий сериал про любовь. Бабушка ведь такое не смотрит. И ей запрещала. Сколько раз говорила, что от этих сериалов портятся мозги. Полина тихонько прошла в гостиную и застала удивительную картину. Ее бабушка, педагог со стажем, которая всегда говорила, что по вечерам нужно отдыхать с томиком классика в руках, лежала на диване с миской попкорна и самозабвенно смотрела турецкую мыльную оперу. К слову, попкорн она Полине тоже всегда запрещала, поскольку не считала его полезным. Значит, внучке нельзя, а ей втихаря все можно. Полина так удивилась, что даже на какое-то время забыла про свои проблемы. Потянулась к выключателю, зажгла свет. «Ой!» — вскрикнула бабушка, да так громко, будто ее застали на месте преступления. Она подскочила с дивана, тут же выключила телевизор, поставила попкорн на кофейный столик. В этот момент Полина заметила еще одну удивительную вещь. Бабушка была одета в пушистый темно-синий халат, который внучка ей подарила на прошлый день рождения. Назвала это дикой безвкусицей, а сама носит. «Что ты тут делаешь на ночь глядя?» Бабушка моментально вошла в образ строгой учительницы, даже поправила убранные в хвост черные волосы. «Почему без звонка? Где твой Максим?» «Максим», — эхом отдалось у нее в голове. Сердце моментально заныло, и все проблемы, переживания тут же навалились на Полину непосильным грузом. «В моей жизни Максима больше нет», — сказала она и прикусила губу, чтобы не расплакаться. Бабушка нахмурила черные татуированные брови и спросила. «Как это нет? Вы поругались?» Полина решила лучше уж признаться во всем сразу и ответила. «Мы разводимся, а еще я беременна», — сказала и внутренне сжалась, готовая к разносу по полной. Даже зажмурилась, предчувствуя бурю, которая непременно на нее обрушится. Слезы проступили сами собой. Громко всхлипнув, Полина накрыла лицо руками. «Ух ты ж, боже мой!» — воскликнула бабушка. А потом случилось совсем уж невероятное. Она подошла к внучке и обняла ее. «Все будет хорошо, Поленька». Это было именно то, что Полина так хотела услышать.